и неподвижные пространства степи, сливавшиеся в огромном отдалении с небом. В нижнем этаже Каревского дома жизнь шла как будто обычным чередом. Ничто не вмешивалось в обособленный мир Никиты. И мир этот расцветал, оттачивался, как кристалл, грани которого медленно обнажает мастер. Но ясная прозрачность степей, простиравшихся за окном комнаты, постепенно мутнела. Бураны завьюжились несметными снеговыми воронками и пеленами. Степь исчезала за белой стеною, подступавшей к окну. Просторы суживались до маленькой комнаты, окруженной снежной бесконечностью. Морозы сковывали город, и вместе с ним сжимались непонятные невидимые тиски беспокойства, о которых никто не хотел или не мог говорить. Никита заметил беспокойство позже других. Может быть, потому, что оно коснулось его иными путями, чем близких ему людей. Он стал утрачивать отчетливость и точность слуха. Это случилось совершенно так же, как бывало со зрением, когда Никита глядел на приближавшуюся снеговую тучу. Различимое и яркое очертание небосклона угасало, меркло, серая масса застилала его, неуклонно надвигаясь и все больше захватывая небо и степь. Потом вся степь и все небо заслонялись непроницаемой толщей, вдруг навалившиеся на город и начинавшие проглатывать бесследно дом за домом, квартал за кварталом, пока не подлетала к самому окну и не задергивала его густой завесой. Так со слухом. Прозрачная чистота звуков, наполнявших воображение, ясность, в которой звуки улавливались в отдельности и в любой связи, вдруг исчезала. На смену ей приходил шум, усиливавшийся, поглощавший последние отчетливые отголоски. Звуки обезличивались, теряли окраску, окутанные заглушенным шумом. Казалось, будто за пределами комнаты стоит немая пустота. Наконец звуки замыкались в деревянном коробе рояля, и если Никита бил по клавише, тупой удар молотка по струне раздавался глухо, точно зажатой подушкой. Сначала Никита объяснял свое состояние усталостью. Он бросил работать и пробовал читать. Но глухота возрастала, и предчувствие какой-то болезни томило с каждым днем больше и глубже. В снежной бесконечности за окном, где меркнули остатки привычных для Никиты звуков, в бесформенном колебании шумов неожиданно проныли далекие раскатистые гулы. С этого дня в доме Никиты сразу проявилось все напряжение, тщательно и тщетно скрывавшееся долгие недели. Начались сборы в путь, приготовление к уходу, охватившие весь город. Чем ближе подходил час отступления, тем сдавленнее и обреченней становилась людская поспешность, и чудилось, самое дыхание людей отравлялось ядом страха. Ложились спать, не раздеваясь, ели и пили на ходу, наспех. Война стонами накатывалась на город. Тогда Никита в подробностях вспомнил стоны Смурского переулка, хряской волчий вой потников и анафем, киноварно-красного человека, зыбко идущего по пыльной дороге, на которой остаются черные следы ступней. Так же, как и теперь, ночи содрогались тогда в непрестанном протяжном стоне, и стон проникал повсюду. Так же, как теперь, яд страха омертвил дыхание людей, и город почти весь тронулся в обреченный свой путь. То, что происходило тогда за окном, вырвало Никиту из круга обычного его мирка, из пределов пылинки, становившейся для него миром. Смурской, смурыгой мир раскрылся перед Никитой, и он увидел зарницы пожара, обгорелые свои домов, гвоздыри и дубье над головою человека, кладущего быстрые страшные кресты. Стоны и волчий вой силились теперь снова вырвать Никиту из его пылинки, уже давно ставшей целым миром, неограниченным ни небом, ни землей. От ужаса смурыгого царства, от зарниц пожаров, Никита бежал тогда в свою пылинку, и она спасла его, вознаградив неповторяемым восторгом первого прикосновения к настоящему делу, к радости дела. Разве мог бы теперь Никита отказаться от своего пути? покинуть пылинку, взрастившую его с материнской любовью. Никита в злобе